Обдумай все, что я тебе сказал. Я слов на ветер не бросаю. Уйдя в будуар, Дженни заперла дверь на задвижку и упала на диван в полном изнеможении. Она задыхалась. Сообразить, что же с ней произошло, почему разговор с мужем так ее перепугал, она не могла. Но мгла мрачных предчувствий давила ее с такой тяжестью, что у нее дрожало все тело и стучали зубы. Дженни машинально взяла папиросу, что стало уже ее привычкой, и мало-помалу стала приходить в себя. По мере того, как папироса становилась короче, настроение Дженни, еще не привыкшей к наркотику, который ей старался подбросить муж в виде очаровательных тонких папирос, становилось ровнее. Страх ее прошел, она снова стала обдумывать свой план. Случайно слова мужа совпали с ее собственным желанием добиться свидания с матерью и сестрой. Теперь она окончательно утвердилась в мнении, что сэр Уоми парень простоватый и что следует действовать именно через него. Все, что происходило в судебной конторе Дженни, напрочь забыла сейчас. Наркотик делал свое дело, и она чувствовала себя сильной, прозорливой, изворотливой и такой хитрой, что никто не был бы в состоянии прочесть ее истинные мысли. Дженни села писать письмо сэру Уоми. «Одновременно с этим письмом, уважаемый сэр Уоми, я пишу моей матери и сестре, так жестоко бросившим меня на произвол судьбы. Не подумайте, что я жалуюсь вам на них. О, нет, для этого я их слишком люблю». Но я знаю также, что эти дорогие мне существа необыкновенно бесхарактерны, и поймать их в сферу своего влияния ничего не стоит. Так оно и случилось сейчас. Обе бедняжки попали на удочку лорда Бенедикта и изображают из себя рыбок на крючке. Ваши слова сочувствия, сказанные мне в конторе, дают мне смелость обратиться к вам за помощью. Лорд Бенедикт, его зять Николай и Сандра, каждый из которых мог бы мне помочь в моем законном желании повидаться с матерью и сестрой, такие жестокие и бессердечные люди, что им мои страдания безразличны. Мне кажется, что только вы один наделены сердечной теплотой и участием, а потому вы поймете, какой разбитый и несчастный чувствую я себя сейчас». Выброшенная из тихого и уютного дома моего отца, где я привыкла видеть дорогие лица сестры и матери, где всю жизнь царило патриархальное целомудрие, я чувствую себя точно в чужой стране, а между тем все самое дорогое живет в получасе езды от меня. Помогите мне увидеться с моими родными, пусть Алиса с мамой приедут ко мне, я не в силах войти в этот ужасный дом». Со свойственной добрякам чуткостью вы поймете меня. Ваш образ врезался мне в память, и если наша симпатия взаимна, я бы очень хотела увидеться с вами. Тогда я имела бы возможность рассказать вам об ужасном поведении лорда Бенедикта по отношению ко мне, и, вероятно, ваша помощь была бы активнее. Не откажите сообщить мне по прилагаемому адресу, получили ли мои письма мать и сестра? Я даже в этом не доверяю лорду Бенедикту. Подписав письмо девичьей и мужней фамилии, Дженни осталась очень довольна своими талантами и принялась за письмо к пасторше. «Моя дорогая мама, хотя вы так ужасно изменили мне и бросили одну среди чужих людей, тем не менее, я верю, что вы меня любите и действовали только под влиянием чужой злой воли. Мне непонятно все же, почему вы не приедете ко мне с Алисой? Неужели вам даже не интересно взглянуть на мою теперешнюю жизнь? Ведь вы так много рассказывали мне о великолепии и богатстве ваших друзей, среди которых я живу. Пока, правда, я еще не купаюсь в золотой ванне, но зато часто слышу имя братцана, который, по рассказам мужа, действительно очень богат и знатен. Возле него будто бы и начнется моя настоящая великолепная жизнь. В этом письме я не буду задавать вам вопросы. При личном свидании вы мне расскажете о братцана. Я очень удивилась, узнав о друге вашей юности из чужих уст. «Ах, мама, мама, если бы отец был жив, он потребовал бы от вас, чтобы вы навещали меня с Алисой, а не бросили так одну на произвол судьбы, как вы обе это делаете сейчас. Но все же я прощаю вам всю несправедливость. Я уверен, что лорд Бенедикт держит вас обеих в заперти и не пускает даже ко мне, но ведь и отец был строг и следил за вашим поведением». Однако вы умели посещать друзей, вовсе ему неугодных. Вырвитесь, пожалуйста, и навестите меня. Вы понимаете, что я не могу приехать к вам, раз вы живете в доме человека, которого я ненавижу. Если уж моя просьба так мало значит для вас, я прошу еще и именем вашего друга Брацана. Приезжайте. Если он ваш истинный друг, значит, он и мой друг». Вы мне так всегда говорили. До свидания, дорогая мамочка. Приезжайте с Алисой в музей. Я напишу ей, расскажу подробно, куда и когда. Там мы решим, как нам быть дальше. Обо всем этом просит ваша Дженни. И этим письмом Дженни осталась довольна. Она похвалила себя за тонкость проявленного в нем такта. Самым трудным казалось ей письмо к Алисе. Долго перебирала она в мыслях, в каком стиле обратиться к сестре. Особенно стеснительным казалось ей то обстоятельство, что Алиса, конечно же, прежде чем ответить, побежит к своему лорду Бенедикту и покажет письмо. Наконец Женя решила обратиться к сестре тоном старшей замужней сестры и умудренной опытом наставницы. «Моя дорогая сестренка, моя милая упрямица Алиса, ты все еще продолжаешь смотреть на мир и людей своими детскими глазами, тогда как мне пришлось окунуться в самую гущу жизни. Не мудрено поэтому, что я не могу теперь смотреть так наивно и идеализировать людей, как это делаешь ты, дорогой доверчивый ребенок». Я пишу маме, что не могу навестить вас в очень неприятном доме, где вы обе сейчас живете, а повидаться с вами мне, конечно, необходимо. Я не виню тебя за твой чудовищный эгоизм. Если бы у папы перед смертью не сделался приступ его мозговой болезни, то ни его, ни тебя не удалось бы заманить к себе, твоему благодетелю, как ты выражаешься. Но, по моему разумению, взрослого человека, лорд Бенедикт заслуживает несколько иного эпитета. Впрочем, все это тебе разъяснит суд. Мне же необходимо с тобой переговорить как старшей сестре по поводу твоего замужества. Двоюродный брат моего мужа, красавец, которого ты не могла не заметить в конторе, мечтает с тобой встретиться уже давно, чтобы высказать тебе свои чувства». «Подумай, какое счастье свалилось на нас обеих. Мы уедем вместе и не будем испытывать одиночество. Я знаю твой привязчивый характер, знаю, как ты всегда меня обожала и скучала без меня, и хорошо представляю себе, как ты сейчас страдаешь от вынужденной разлуки. Я потому-то и не броню тебя за самовольный уход из отцовского дома, что совершенно уверена, что тебя держат в заперти в этом скучнейшем доме. Воображаю, сколько старых тряпок заставило тебя перешивать, милейшая графиня, и почему они требуют, чтобы ты ходила в черном, как глупо, старо и немодно выставлять на показ свой траур». Но если я стану обсуждать все вопросы, о которых хотела бы с тобой поговорить, я никогда не кончу письма. Давай договоримся так. Приходи через 3 дня. Я назначаю такой долгий срок, потому лишь, что представляю, сколько придется тебе хитрить и изворачиваться, чтобы вырваться потихоньку в музей у Трг-сквера. В восточном отделении у мумий мы встретимся. Там и решим. Куда поедем поболтать, приходи к 12 часам без опоздания и не в черном. Жду тебя. Твоя Дженни.